Цунади сама, вы страшная женщина, ушел исполнять. Вечерело, Цунади достала бутылочку саке, когда со стороны клана Учих раздалось пение, и в небо полетели фейерверки, на которые заранее было получено разрешение. Людям нужна разрядка, подумала Цунади, подписывая разрешение. Цунади пригубила саке и отложила в сторону пришедшую днем папку. «Завтра будет тяжелый день и тяжелый разговор», сказала Цунади вслух, уходя из кабинета. Глава 38. Рок ли он же дипломат? Как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. После вчерашнего народ медленно расползался, кто-то ушел пораньше, а кто-то так и валяется на месте пикника. Мне в этом плане повезло, после того, как проводил Тимари до выделенной ей служебной квартиры, спокойно вернулся в специально подготовленный для нас бригадирами домик в квартале Учих. Квартал был отстроен в рекордные сроки, впрочем, как и вся деревня. А все почему? Потому, что навык есть. Еще раз, не дай Боже, деревню раздолбают, вообще за пару дней все отстроим. Как говорится, нас ёб, не то. В общем, я имел в виду заморскую поговорку про цтице маки перфицт, в смысле, чем больше делаешь, тем лучше становишься. Вот только этим благодетелей я бы каленым железом да по мягкому месту. Проснулся я, как обычно, рано, успел размяться, сделать пробежку, приготовить завтрак, который одновременно будет и обедом, и ужином. Время еще раннее, все спят, поэтому выполняю задание Цунади, а именно пишу отчет о проделанной работе. Прямо не отчет получается, а акт приема-передачи выполненных работ на деконструкцию отдельно стоящего замка азиатской архитектурой, отдельная разнарядка на пасть порву, моргал и выколю у отдельных представителей ордена плаща в цветочек. Работы выполнены, осталось получить вознаграждение и поставить подписи. Сзади послышались шаги. Наруто на автопилоте пошел в туалет. Раздался шум льющийся из душа воды. Через некоторое время обернутый в простынь на манер Цезаря вышел посвежевший Наруто. «Доброе утро, Угу. Это отчет, который просила Цунади. Угу, почти закончил», сказал я, погруженный в мысли о том, как лучше дописать. «Закончишь, дашь списать», выдало это нечто и пошло на кухню. «Дописываю отчет, уже почти дописал, до момента, когда мы появились в Конохе». Спустилась Хината и пошла в туалет. Опять звуки льющейся воды. «Привет», поздоровалась, одетая в халат и идущая на кухню Хината. «Угу, Ли, а что ты пишешь?» спросила Хината, видя мое задумчивое выражение. «Отчет о проделанной работе. Это который Цунади-сенси задала? Вот так вот. Кому Хокаге, а кому Исенси, он самый. Закончишь, дашь списать», выдала она и упилила на кухню в поисках съестного. «Еще не женаты, но уже похожи друг на друга. Не завидую, я жене того чокнутого с косой. Почти дописал. Рядом на диванчике расположилась эта парочка и ждут, пока я допишу». Вихрем в квартиру влетел Гай. «Да, да, добрый день», опередил я его. «А, пишу отчет, заданный Цунади. Хорошо, списать дам, но в порядке живой очереди. Да ни за что». Гай дошел до коврика и молча сел по-турецки. «Они точно инопланетяне», раздался голос Наруто, обращенный к Хинате. «Ли, ты чтение мыслей, что ли, прокачал? Методикой не поделишься?» «Угу, а еще до дзюцу отрастил, и ты не поверишь, в каком месте, его туда даже натягивать не придется. Правда, КПД у такого дадзюцу. Все, я закончил, списывайте, а потом потолкуем, благо время еще есть». Отчет забрали и активно переписывают. Цунади задала каждому по отчету, в качестве небольшой подколки. В итоге она получит 3 отчета с разной степенью включения. Наруто переписал отчет полностью, Хината 1/3, а Гай, по мере появления в составе команды. «И, так о чем ты хотел поговорить?» спросил Наруто. «Ребята, а вы не задумывались, какой у нас сейчас статус? С одной стороны, мы вроде как Нукинины, с другой спокойно ходим по деревне, и нас, что странно, не то, что в кандалы, за нами наблюдения вроде бы даже нету. По крайней мере, пока я сегодня бегал по лесу, слежки вроде бы не обнаружил. И вот мы подходим к основному вопросу, что будем делать на встрече с Цунади. Надо составить план беседы. Все-таки мы хоть и не в детсадике и знали, на что шли, но разыграли нас в темную подчистую. Не скажу, что не ожидал нечто подобного, но все равно, неприятный осадок остался. Одно дело, если бы нас отправили на смерть, прямо бы пошел, другое дело вот таким образом, вроде и не смертельная миссия, но черт его дери неприятно. Ли, я тебя понимаю, более того, Цунади все это время знала, кто мои родители и ничего мне не сказала. Не думаю, что что-то бы кардинально изменилось, но как ты правильно сказал, неприятный осадок остался. Ребят, вы чего? Если вы куда-то надумаете пойти, я иду с вами, заявила Хината. Да успокойся ты, никуда мы не собираемся, просто надо с этим что-то решать, и сегодняшняя беседа — возможность расставить все по местам. Гай, все так же молча, кивнул. Кабинет Хокаге. Цунади находилась у себя в кабинете, во вновь отстроенной башне Хокаге, на том же самом месте и той же самой конструкции. Окна были укреплены заранее, отделочные работы уже закончились и занесли мебель. Осталось только найти специалистов и поставить стационарную фуюн защиту от прослушки, украсить коридоры, закупить необходимое оборудование для переговоров залов, конференц-залов, поставить стойбище для верблюдов на заднем дворике и прочие мелочи. Главное было сделано, деревня была снова отстроена и жизнь вернулась в обычное русло. За силу юности, да, ну, возможно и не совсем в обычное русло, подумала Цунади, смотря в открытое окно. Вначале ничего не предвещало беды, народ спокойно восстанавливал деревню. Восстановили, но затем наступил он, золотой век силы юности, будь она неладна. Толчком к такому событию послужили два взаимосвязанных фактора. Первый фактор — это команда Гая, сумевшая защитить деревню на глазах у всех, и второй фактор — Конохамару, устроивший пиар-акцию, так сказать, личным примером. Люди на протяжении многих лет видели тройку ребят и их неунывающего сенсея, выполняющих на улицах Конохи всевозможные, даже можно сказать, бредовые задания и орущие про силу юности. Кто-то крутил у виска, кто-то игнорировал, кто-то втайне симпатизировал их упорству, но видели это все. И неожиданно в самый ответственный момент эти ребята себя показали во всей красе. Естественно, наиболее впечатлительным классом оказались дети. Вот только эти дети шиноби, и в виду отсутствия самих виновников, лежащих в госпитале, а затем и ушедших на какое-то неизвестное задание, они пошли со своими вопросами к такому же, как и они, к Конохамару, который тоже показал себя во всей красе, спасший взрослых и победивший одного из нападающих. В это время Конохамару вместе со своей командой, но как это обычно бывает без сенсея, в странном фиолетовом костюме бежал по улице с бревном и привязанными к ногам кандалами. Конохамару – очень общительный и мотивированный ребенок. Об этом Цунади знала, но она бы очень хотела провести воспитательную беседу, желательно с ремнем, если бы не одно большое «но». Было уже слишком поздно. Неизвестно, что сказала это дитя, но эффект проявился на следующий день. По улицам бегали дети в костюмах вырвиглазной расцветки, иногда голые, орали про силу юности и выполняли странные бродовые упражнения. Некоторые взрослые тоже поддались тенденции. Если у них получилось, то и у меня получится. Методика странная, но ведь результаты есть. Ли так вообще не владеет чакрой, а я чем хуже? Примерно такие мысли витали в умах конаховцев. Дошло даже до того, что некоторые дети гражданских присоединились. В деревне и за ее пределами творился от имени силы юности. Приехавшие гости из других деревень крутили у виска, все за исключением Суны. Как оказалось, у местных после спасения Казекаге тоже появились приверженцы. Цунади надеялась, что это просто временное явление и люди просто сбрасывают пар, но общий прилив мотивации после нападения получила вся деревня. Старые шиноби, вечные генины и даже джонины начали активно и без принуждения заниматься самосовершенствованием, чтобы такое не повторилось вновь. На место облетевшей листвы стала появляться новая листва, а то, что у нее вырвиглазный оттенок, никого не смущало. В дверь аккуратно постучали. Цунади вздохнула, вот только таких проблем ей не хватало. «Войдите». В кабинет зашли команда Гая вместе с Саски. «Саски, будь добр, подожди нас в гостиной, тебя позовут». Последний Учиха кивнула и спокойно пошел в коридор. Рок ли он же дипломат? Стоим, поедаем начальство глазами. Цунади о чем-то размышляла. Минуту стоим, молчим. Так, присаживайтесь, сказала Цунади. Отчеты написали? Да, да, конечно, дружно подтвердили мы и отдали все ей. Могла бы и догадаться, после недолгого чтения выдала Цунади. Ладно, бумажки мне не особо интересны. Разговор предстоит длинный. Для начала, я хотела бы сделать пару вещей. Во-первых, извиниться, это надо было сделать еще в первую встречу, но не при том количестве свидетелей. Я сильно переживала, отправляя вас на ту миссию, без каких-либо инструкций, но, как вы понимаете, выбора у меня по большому счету не было. Риск потерять двух генинов, на миссии по спасению мира от очередного ужаса ящика желания или очередная полноценная кровавая война против своих же. Для меня выбор очевиден. И нет, не поймите меня неправильно, я извиняюсь не о том, что, возможно, послала вас двоих на смерть, нет, я извиняюсь в том, как я это сделала. В любом случае, идти на смерть – это наш удел. Любая миссия может этим закончиться, и я думаю, и вы, и я к этому уже привыкли. Цунади поклонилась, после чего рассказала нам все о той миссии. Разработанный нами план беседы полетел к коту под хвост. Мде, и даже сказать по большому счету нечего. Разве, что посмотреть в вырез ее юкаты во время поклона. После такого, выбивать что-то еще, боюсь, не вариант. У меня слов больше нет. Злиться, время прошло, я уже остыл, а долго в себе держать, не мое. Прощать, ни за что, я изначально знал, на что шел, и что на смерть могут послать, и то, что в темную могут сыграть. Время тут такое, но это не значит, что я не предприму шаги, чтобы это не повторилось в будущем. Во-вторых, думаю, настало время рассказать правду о твоих родителях. Цунади посмотрела на Наруто. А, я уже знаю, почему-то охрипшим голосом ответил Наруто. Кто тебе об этом сказал? Цунади нахмурилась. Это мог быть либо Хирузин, либо я, либо Данза, либо Джиро, и остальные находятся под подпиской о неразглашении, либо просто об этом не знают. Цунади задумалась. Постой, ведь есть еще один вариант. Жабы. Да, мне рассказали об этом жабы. И давно ты знаешь? Цунади была крайне удивлена. Не сильно, холодно ответил Наруто. Твоя мать Узумаки Кушина была Джинчурики, и во время родов он попытался вырваться. Твой отец Минато Намикадзе, четвертый Хокаге, победил Биджу и запечатал его в тебя, но они вместе умерли в этот день. Расскажите мне о моих родителях, пожалуйста. Я немного знаю о них. После смерти Дана я ушла из деревни, но вот материалы. Они протянула Наруто две папки, обе под грифом «Секретно». Увидев, как у меня расширились глаза от удивления, разглашению не подлежит. Более того, из кабинета я эти папки вынести не позволю. Расписку дадите после беседы. Цунади улыбнулась. Почему? Только и мог спросить Нартута. Я могла бы сказать, это своеобразный способ извиниться перед тобой, но я просто считаю, что это правильно. Наруто углубился в чтение. Шизуни зашла в кабинет и принесла чай. Через некоторое время в кабинет вошло двое и принесли большой деревянный ящик, после чего удалились из кабинета. Цунади убрала крышку и вытащила из этой конструкции нечто с изображением лица. О, улыбнулся я. Я так и знала, что вы знаете, что это такое. Итак, что это, черт возьми, за хрень, с настолько агрессивной аурой? Спросила Цунади. Это мой щит, ответил я, подходя и беря его себе в руки. Мне показалось, или морда на изображении скривилась. Хоть и конструкция неудобная, ручки я к нему приделать так и не смог, а скотчем приматывать к руке не получается, потому что клей на нем не держится, но вещь реально классная. Можно я его себе верну? Со временем придумаю, как ручки приделать. Цунади подвисла. Где ты взял эту мерзость? Ну понимаете, это продукт концепции вон того паренька, взрывчатки мало не бывает. Цунади всем своим видом показала, что внимательно слушает. В общем, изначально был ящик желаний, в результате одного эмпирического эксперимента получился уникальный щит. То есть вы хотите сказать, что это часть ящика желаний? Спросила Цунади почему-то пятясь. Ну в общем да, но он же неуничтожимый. Все еще пятясь почему-то, заикаясь, сказала Цунади. Наруто оторвался от чтения. Неуничтожимых вещей не бывает, бывает мало взрывчатки, лекторским тоном заявил он, и вновь вернулся к чтению. Цунади взяла себя в руки. Насколько я знаю, по рассказам деда, рядом с этой штукой находиться нельзя. Она подчиняет себе, и ты становишься одержимым. Ну, в принципе, где-то так и есть, подтвердил я. Вот только это было верно, когда он был целый, а сейчас вроде ничего такого нет. У тебя же иммунитет к техникам Яманок, и возможно к воздействию этого ящика. А Наруто, Джинчурики, но это не значит, что для остальных он безопасен, сказала Цунади, доставая бутылочку саке откуда-то из шкафчика. Умеете вы удивлять. Пауза. Цунади успокаивает нервы. Наруто читает. Я тряпочкой протираю щит от грязи. Гая смотрит в окно и светится, как лампочка. Хината развалилась на диванчике и пьет чай. Цунади, тут сказано, что моя мать из клана Узумаки. Где тогда расположен их квартал? И могу ли я на него претендовать? спросил Наруто. «С чего ты взял, что у них был свой квартал?» – удивленно спросила Цунади. «Ну, у каждого клана Конохи свой квартал, Учихи и Нидзука, Хьюга и так далее», – пояснил Наруто. «Понимаешь, Наруто, Узумаки – это не клан Конохи. С одной стороны, они были нашими самыми лучшими союзниками, что в их честь мы носим их эмблему на задней части униформы, но с другой стороны, они были союзниками, а не частью Конохи. Им постоянно предлагали присоединиться и стать с нами единым целым, но они всегда отказывались. У них была своя деревня скрытого водоворота, и в Конохе у них было всего лишь пара мастерских и посольства. Пускать в деревню или ее окрестности клан, специализирующийся на фуюн, то есть на стационарной обороне, в те времена, впрочем, как и сейчас, непозволительная роскошь», — ответила Цунади. «До конфликта они продали мастерские, большая часть членов вернулась в свою деревню, после чего она была МММ. Вот тут сложно объяснить, что произошло. Скажем так, деревня под действием их техник просто перестала существовать. И Наруто, я не официальный член клана Узумаки, и в деревне у нас таких нет. Я не могу сказать, что ты их наследник. Точнее сказать, могу, но толку от этого не будет никакого. Узумаки так и не стал частью Конохи, поэтому у меня нет прав и полномочий говорить от их имени. Я бы могла тебе передать имущество, оставшееся от них, но в том-то и дело, что ничего не осталось, они все забрали и распродали перед войной. А посольское здание, точнее земля под ним и само здание принадлежат Конохи», — Цунади только развела руками. «Да мне деньги не особо нужны, я в них вообще не нуждаюсь, но...» Он бросил взгляд на Хинату и умолк. «Ну тут, все понятно, одно дело, когда ты член пусть и вымершего, но клана, другое дело, когда ты бесплановый, и пытаешься жениться на одной из правящей верхушки сильнейшего на текущий момент клана.